Зловещие планы. Баанну созвал секретнейшее совещание своего штаба. Из арзаков присутствовали только Эльсор, и то в качестве слуги генерала. Открывая совещание, Баанну провозгласил здравицу в честь великого, непобедимого Гванло. Присутствующие встали, протянули вверх руки и троекратно прокричали хриплыми голосами: «Горау! Пора покончить с Гудвинией!» — объявил генерал без всякого предисловия. «Начнем с изумрудного города, сердца Гудвинии. Уничтожим все, а изумруды захватим. Покажем землянам, на что мы способны. До сих пор мы только удивляли их. Они старались разгадать, кто мы такие. Теперь пусть живут в страхе, пусть трепещут». Безмолвно Эльсор обходил присутствующих, подавая напитки и фрукты, и ловил каждое слово. «Кодовое название операции — страх. В ней участвуют все вертолеты, вооружим их бомбами. Когда большинство жителей будет перебито, оставшиеся покорятся нашему взгляду». Генерал умолк, тут же раздались возгласы одобрения. «Мы все вернемся на Ромелию богачами», — пообещал Баанну. Он не сказал, конечно, того, что давно решил присвоить сокровища изумрудного города. «Мой генерал», — почтительно обратился к Баанну, командир вертолетчиков Монсо. «После того, как невидимый враг побывал у нас, почти все вертолеты вне исправности». «Сколько вам нужно времени для ремонта?» — спросил генерал. «При самой усиленной работе не менее 10 дней», — ответил тот. Ответ обрадовал Эльсора. «Есть время и сообщить, куда нужно, и что-нибудь придумать». Тоном, не допускающим никаких возражений, генерал сказал: «Вертолеты должны быть готовы в срок. Людей для ремонта и запасной части получите полностью. За готовность машин отвечают лично Монсо и ты, Эльсор». «Слушаю, мой генерал», — склонил голову командир эскадрильи Монсо. Эльсор, который вновь почувствовал себя главным техником, поклонился, и совещание на том закончилось.